Глава 57. Армия лилипутов. Распаляя воображение, можно думать, что для милиботов, разведчиков, происходящее стало реализацией неких подсознательных страхов и ночных кошмаров. Однако это не так. Спать, подремывать МБ вовсе не умели. Их никто этому не учил. Помимо того, они вовсе не умели бояться, ибо не обладали столь привычной штукой, как инстинкт самосохранения. Однако некое его подобие у них все-таки наличествовало. Точнее, за счет запрета на выполнение чего-либо помимо инструкции, они просто не умели совершить что-то опасное для себя. Например, они не могли удалиться в одиночное путешествие. Для движения им требовалась привязка на местности, а значит, коллектив. Это было что-то вроде машинного коммунизма, по крайней мере в отношении выполняемого совместно труда. Естественно, имелось большое количество причин, по которым они могли погибнуть, как внутреннего, так и внешнего свойства, а также их сочетаний. От тряски вполне мог сдохнуть какой-нибудь пьезоэлектрический конденсатор или оборваться ложноножка микроаккумулятора и... В условиях удаленности лаборантов-сборщиков данное обстоятельство стало бы аналогией смерти. Несрабатывание присоски в относительно широком месте вертикальной трубы и последующем падении также вело к фатальному для милибота результату. Однако представить чего-либо подобного не умел ни один из наличных МБ. А уж пережить и, как следствие, особо осторожности по такому поводу ни один компьютер планеты Земля образца 2030 года не мог. И значит, вся кавалькада милиботов продвигалась вперед абсолютно бесстрашно.